Глава 9. «Так значит, вы не доктор. Мамочка так мечтала, чтобы я вышла замуж за доктора». Марит вновь завладела моей рукой и повела прочь от отеля. «А не могли бы вы сформулировать поточнее род ваших занятий?» «Поточнее, не знаю. Похоже, я уполномоченный по улаживанию конфликтов. Специализация — скоропостижные отставки». Я интонацией выразил нежелание обсуждать этот вопрос. Однако финансируют меня неплохо. Учитывая, что забрав этот кейс и выехав из отеля, я поднял где-то тревогу. Мне понадобятся новые одежды и другие вещи. И вам нужен костюм для завтрашнего приема? Ну да. Я махнул кейсом в сторону торгового центра. Прошу вас, ведите. Марит не производила впечатления человека, который шарахается от магазинов. Мы поднялись на 8-й уровень и пустились в странствие по широкой галерее, окружавшей открытую торговую площадь. Марит хохоча указывала на витрины. На секунду-другую она задержалась возле радужной коллекции туфель, усеянных блесками, но тут же потянула меня к следующему магазину. «Если я посмотрю на них слишком долго, то просто вынуждена буду купить пару. Не могу устоять, как другие не могут устоять перед щенком в зоопарке. Ну вот, нам сюда». Я взглянул на вывеску и прочитал знаки японской кана. «Вы, наверное, шутите?» Она нахмурилась. «Нет, одежда для джентльменов. Пожалуй, лучший магазин мужской одежды во всем центре». Услышав английское название магазина, я рассмеялся. «Вы знаете, как он называется по-японски?» «Нет». «Дансэй но ниндзен. Это значит полноценный мужчина. Во всех смыслах». «Поверьте мне», — хихикнула она, — «вы подходите». Служащие магазина узнали Марит с первого взгляда и, убедившись, что я ее друг, сделались крайне предупредительными. Роджер, человек на год или два моложе меня и такого же телосложения, снял с шеи мерную ленту и принялся за работу. Делая измерения, он диктовал их двум помощникам, стоявшим за его спиной, с ручками и блокнотами наготове. «Желает ли Кэй-сан просто костюм? Или речь пойдет о полной перемене облика?» Марит улыбнулась напускной скромностью. «Мистер Кейн желает полный гардероб, качественный, но слегка консервативный. Ему требуется официальная одежда для завтрашнего приема. Два деловых костюма и 4 смены повседневной одежды. Еще ему нужно белье, носки и полный набор бритвенных принадлежностей». «Понятно, мисс Фиск». Роджер выпрямился и, заставив меня развести руки в сторону, опоясал мне грудь мерной лентой. «Будем ли мы учитывать кобуру и бронежилет? Или что-то одно?» «Пожалуй, только бронежилет, Роджер», — ответил я. А следующие мои слова вызвали у него улыбку. «Вся одежда консервативная, кроме того, что я надену на завтрашний прием. Я хочу произвести впечатление». Роджер возвел глаза к небесам. «Если вы будете в обществе мисс Фиск, вы его произведете. Тем не менее, мы можем пойти вам навстречу». Он отвернулся и принялся диктовать цифры своим ассистентам. Один из них помчался отбирать заказанные вещи, а другой продолжал тщательно записывать все, что говорил Роджер. Наконец, Роджер отобрал у помощника ручку с блокнотом и знаком отослал его. Роджер перевернул страницу блокнота и искоса взглянул на меня, сделал набросок, нахмурился, добавил несколько линий потолще, потом снова взглянул на меня, внес в рисунок последние поправки и с улыбкой показал его мне. «Вот, что вы скажете. В нем присутствуют традиционные элементы, и вместе с тем он достаточно экстравагантен, чтобы на вас обратили внимание. Еще учтите, что при таком покрое легче скрыть кобуру, если вы все же решите ее надеть». Изучив рисунок, я улыбнулся. «А вы успеете приготовить все это к завтрашнему вечеру? Срочность работы скажется только на ее цене». Роджер приподнял левую бровь. «Скажем, мэр мог бы примириться и с прошлогодним костюмом, но его в любом случае никто не замечает. Вы хорошо работаете, Роджер. Очень любезно с вашей стороны, сэр. Я полез в карман и вытащил 10-тысячную пачку банкнот. Десяток сотенных с портретом Трумэна я оставил себе и вручил Роджеру 9 тысяч. Давайте положим это на мой счет. Мои размеры у вас есть, и вы можете начинать работу. Вознаградите свой персонал. Мне еще придется к вам обратиться. Засовывая в карман 1000 долларов, я повернулся к Марит. Если вы проголодались, можно поесть где-нибудь. Готовые вещи заберем позже. Она покачала головой. Роджер, доставьте все ко мне на квартиру. Как вам угодно, мисс Фиск. Мистер Кейн, очень приятно было познакомиться. Я стал на 9 кусков беднее, и мне нечего даже показать за эти деньги. Расхохотался я, когда мы вышли из магазина. Роджеру вы можете доверять. Что касается цены, то он вас надует, но в остальном он честен. Она обвела взглядом торговые ряды. Вам нравится японская кухня? Я пожал плечами. Не знаю. Чувствуете любовь к приключениям? Марит, последние 36 часов я прожил в сплошном приключении. В меня стреляли, за мной гнались, меня чуть было не анатомировали заживо. Какой ресторан и чем может меня испугать? Не отвечая, она указала на здание в четверти мили от нас. Асоми, он вам понравится. Пойдем. Я предложил ей руку, и мы тронулись в путь. Судя по поведению служащих в отеле и в магазине, у меня сложилось впечатление, Марит, что вы стоите несколько выше, чем большинство людей, с которыми я сегодня встречался. Я прав, или амнезия просочилась и в мои умозаключения? Боюсь, что я личность скорее пресловутая, чем знаменитая. Она провела рукой по волосам, убирая за ухо непослушную прядь. Было время, когда мне бы не позволили даже близко подойти к центру, как и почти всем. Кого вы сегодня видели, кроме Алехандра и, может быть, Хэла? Как они? Я выросла среди намадов. Намадов? А, это сленг бюрократов. Низкое образование, минимально адекватный доход. Намад – классификация, применявшаяся ООНовскими бюрократами к различным группам населения в освободившейся Восточной Европе. Это было в 90-х годах. Намады – это те, кого признавали способными поддерживать минимальный уровень жизни без государственной помощи, но чьи шансы на продвижение в обществе можно было считать нулевыми. Термин просочился в народ. Она взглянула на толпу, заполнявшую центр. У нас он сохранил первоначальное значение, и теперь им пугают непослушных детей. С другой стороны, люди затмения демонстративно держатся за него. Всякий раз, когда в их жизни что-то случается, они переходят некую грань и гордятся своей победой. Мы вошли в ресторан и сняли обувь у входа. После того, как мы надели тапочки, японка в кимоно проводила нас к низкому столику. Столики были остроумно размещены над углублениями в полу. Куда люди, не привыкшие в течение всего обеда сидеть по-японски, могли спустить ноги. Я пристроил в этом углублении кейс и опустился на колени перед столиком. Марит взглянула на меня и слегка надулась. «Так вы и ножку мне не пожмете!» Я улыбнулся и покачал головой. «В таком ресторане это был бы признак дурного воспитания. Вы уже большая девочка и способны немного последить за своим поведением». «Немного, может быть. Я отложу это на потом». Подошла официантка, и мы заказали суси. Марит попросила еще виски с лимоном, а я предпочел воздержаться от выпивки. «Марит, вы говорили, что выросли среди намадов?» — спросил я, понизив голос. Она кивнула. «Мои родители держали небольшой магазинчик на углу Оуки 36-й. Это довольно близко от Лорики, и мы кое-что имели с пролов, работающих там. Я как раз заканчивала школу, когда кто-то упомянул, что Лорика отбирает кандидатов в свою службу безопасности. Я подала заявление, и благодаря какой-то сложной формуле набора, составленной самой Нерис, меня зачислили курсантом. Я училась и через 6 месяцев поступила на работу. Это было 5 лет назад. Чему же вас обучали? Тренировки с оружием, рукопашный бой, антитеррористическая тактика, разгон толпы. Еще нам преподали курс хороших манер и познакомили с основными принципами работы детектива. По большей части нас учили, как оставаться незаметными, как охранять администраторов и как не пускать в цитадель тех, кому не полагается там быть. Интересно. Пока она говорила, я прикидывал, что мне грозит, если я встану Лорике поперек дороги. Но все-таки эта деятельность не могла вас особенно обесславить. Она застенчиво улыбнулась, но ее голубые глаза озорно блеснули сквозь тонкую завесу черных волос. Нет-нет, дело не в этом. Я поработала чуть больше года, когда Лорика решила, что ей нужен специальный видеофильм, чтобы проинструктировать администраторов, как следует вести себя в критических ситуациях. Войны уличных шаек в затмении иногда угрожают и цитаделям, поэтому мы хотели, чтобы наши люди знали, что делать в экстренных случаях. Меня выбрали на роль сотрудницы службы безопасности. Она замолчала, потому что официантка принесла суси и виски с лимоном. Марит разломила палочки для еды и потерла их друг от друга, чтобы убрать заусеницы. Не уверенный, что сумею ими воспользоваться, я повторял за ней все движения, но когда я попробовал взять их так же, как она, палочки сами легли в мои пальцы. Подняв с тарелки крупинку риса, я положил ее в рот. Марит кивнула, одобряя мои способности, и продолжила. Прежде во мне было не очень много такого, на что стоило бы посмотреть. Моя мать принадлежала к довольно пуританской церкви, так что косметика и яркая одежда проходили по ведомству дьявола. Мне с детства внушали, что я встречу своего принца, когда он будет разгружать поддоны с пивом в отцовском магазинчике, и потому я никогда не пыталась принарядиться, чтобы кого-нибудь привлечь. Итак, Золушка дождалась прикосновения феи крестной. Она улыбнулась. Сказка о гадком утенке от начала и до конца. Когда они поработали надо мной, я не узнала себя в зеркале. Я внезапно стала красавицей. Я делала на съемочной площадке все, что мне говорили, и видеофильм стал хитом среди сотрудников Лорики. Мне говорили, что его копии появлялись даже в прокатных лавочках в серии «Сражения. Приключения. Сделай сам». Она помолчала. В результате отдел маркетинга обратил на меня внимание. Меня вдруг вытряхнули из бронежилета и начали облачать в облегающее платье, чтобы я улыбалась и указывала на продукт. Меня отловил агент, и я подписала контракт фотомодели, хотя нанимала меня исключительно Лорика. Внезапно я оказалась в числе номенклатуры. В числе деятелей. Я намазал немного васаби на теккамаки и улыбнулся. При таком успехе довольно странно, что вы торчите все время в затмении. О, первый год был просто чудесным. Я переселила родителей в цитадель Лорики, а себе купила собственное жилье. Я путешествовала, бывала на приемах и даже снялась в парочке эпизодов в голливудских фильмах. Я была на вершине счастья. Мне только минуло 20. Она отпила немного зеленого чая. Как говорится, гордость предшествует падению. На самом деле, погибели предшествует гордость и падению надменность. Притчи, глава 16, стих 18. Мои слова заставили ее вскинуть голову. Вы поразительный человек, мистер Кейн. Она улыбнулась. «Конечно, если у вас такое имя, можно ли удивляться, что вы цитируете Библию?» И в самом деле, человек, носящий имя первого убийцы Каина и винтовку убийцы наемного, цитирует Библию на память. Что это, злая ирония? Или в этом есть скрытый смысл, которого я пока не заметил? «Итак, насколько же глубоко вы пали?» «Думаю, не так глубоко. Один высокопоставленный администратор из Лорики решил, что раз Лорика владеет моим контрактом, значит, она владеет и мной. А когда он попытался настаивать на своих притязаниях, то обнаружил, что в Лорике очень хорошо обучают сотрудников безопасности. Я испортила ему улыбку, а еще больше самооценку. После этого жена устроила ему ад при жизни, а теща, у которой имеется внушительный пакет акций, заставила Лорику избавиться от меня. Сведения о скандале просочились в желтую прессу, и я красовалась на первых полосах вместе с историями о детоедах с НЛО и человеке, который переспал со своей бабушкой, чтобы подарить отцу долгожданного брата. Звучит ужасно. Какое-то время так и было. Мой агент нашел мне работу в Японии, и я прожила там около года. Когда вернулась, волны улеглись, но какая-то рябь осталась. Через друзей моих друзей я вышла на Рока и купила у него пистолет. Рок вел меня в круг людей Койота, а я, в свою очередь, помогла найти Алехандро несколько постоянных покупателей для его галереи на 7-м уровне. Это в Меркадо. Мне хотелось бы как-нибудь зайти туда. Я перегнулся через столик и ласково погладил ее по руке. Значит, последние 2 года вы предоставляете Койоту доступ к обществу городского центра? Более или менее. Койот не просил меня вводить его в общество. Я встретилась с ним только 2, если можно назвать встречей беседу с тенью внутри темного склада. По большей части я получаю указания через джит или по телефону, как вы сегодня. Койот описывает мне проблему в общих чертах и спрашивает, нет ли у меня на примете какого-то деятеля, способного ее разрешить. И склонны ли деятели решать проблемы затмения? Конечно, если правильно представить им дело. Она окунула в бокал кончик указательного пальца и слизнула с него капельку. В большинстве своем они совсем неплохие люди, только чересчур озабочены собственной жизнью и карьерой. В разговоре с одними можно воззвать к их чувству справедливости, особенно если провести какую-то параллель из их собственной жизни, когда кто-то помог им сам. Другие любят пощекотать нервы, работая с выходцем из затмения. Иные соглашаются потому, что желают отомстить кому-то из центра, а лучший способ для этого — устроить силовые игры в затмении. Марита зорно улыбнулась. Я просто занимаюсь своим делом, а еще собираю сведения, слухи, враки и сливаю все это Койоту. Но когда ему нужно, чтобы я сама что-то сделала, я это делаю. Например, помогаете мне? Именно. Я слегка сжал ее руку. У Джит странный вид. Что с ней случилось? Марит смущенно пожала плечами. Джит очень скрытная, но кое-что она мне рассказала. Вы извините меня, если я не стану злоупотреблять ее доверием. Я покачал головой. Был бы огорчен, если бы вы это сделали. Просто я хочу увидеть ее в подлинном свете. Она явно подвергалась пластической операции. Но, как я понимаю, операция прошла неудачно.